2. Взлягивая копытами коми рыхлого снега, серебристый рысак вынес его, смелённый, на площадь перед притихшим дворцом. Ветер с Невы трепал орлёные штандарты. Описав полукружие, возок нырнул под гулкую арку главного штаба. И рысак шарахнулся траверсом, сходу вывернув на заснеженный, звенящий конками Невский. «Осторожнее, черт!» — выругал его Мышецкий. «Не вывали меня в сугробы!» «Да, сегодня это опасно. В мундире, расшитом золотой канителью, в треуголке клинышком, со шпагой на боку. Как бы он был смешон, влезающий из сугроба!» За дворцом Строгановых, ухнув на разгоне с моста, возок пролетел мимо громадных витрин, за изморозью которых нежились дары тропиков. Груды ананасов и апельсинов, восковая сочность фиников, тяжелые грозди винограда над марципановыми тортами. «Останови у Думской башни», — велел Мышецкий. Придерживая рукою шпагу, порскавшую под тяжелой шубой, Сергей Яковлевич торопливо поднялся на второй этаж гостиного двора. Почти пробежал вдоль лавок, обостренно обоняя запахи жаровин и дамских духов, застывающие в морозном воздухе. «Петербург! Петербург!» В небольшой комнатке, заваленной книжной рухлядью, сидели возле заветных дверей двое. Маститый ученый в скромной купеческой чуйке и молоденький купчик в элегантном фраке. «Господа!» — обратился к ним Мышецкий. — «Очевидно, вы тоже к Осипу Мавровичу?» «Да-с», — поклонился купчик, с вожделением обозревая яркое оперение камер-юнкерского мундира. Мышецкий щелкнул крышкой мазеровского полухронометра. «Я чрезвычайно озабочен во времени, господа. Вскоре мне следует быть в Петергофе. Не соблаговолите ли вы пропустить меня впереди?» Его пропустили непрекословно, и Сергей Яковлевич поднялся по узенькой лесенке в конторку издателя и книготорговца Вульфа. «Вы узнаете меня, Осип Маврович?» Вульф разогнал перед собой табачный дым. По-негритянски толстые губы его раздвинулись в белозубой улыбке. «Ну как же!» — заговорил приветливо. «Я вас помню еще вот таким!» А ваш батюшка собирал все, что напечатано в мире о парфорсной охоте. «Именно так», — взгрустнул Мышецкий. «Теперь навещаю вас я, по примеру папеньки». «Уж не охота ли верхом с гончими?» «Нет, любезный Осип Маврович, нет. Папеньки давно не стало, а гончие распроданы. Мы ведь сильно обеднели за эти годы. Даже породнились с купцами. Но я, если помните...» «Конечно, помню», — щеголял Вульф прекрасной памятью. «Обзоры губернских статистических комитетов, так ведь?» Они посмотрели один на другого, словно заговорщики. Вульф подмигнул выпуклым и влажным, как у лошади, глазом. «Дайте-ка вас пощупать», — вытянул он толстые пальцы. «Ох и суконцы! Значит, уже и камер-юнкер?» «Я кое-что слышал. Только зачем же вы, молодо-зелено, забираетесь в эдакую глушь? Ай-яй-яй! Или задолжали в Петербурге?» «Служить можно везде», — скромно ответил Мышецкий. «Да и жизнь провинции дешевле. Квартира казенная, дрова бесплатно. Переезд за счет министерства. Как-нибудь?» «Ну, а я разве отговариваю?» Вульф придвинул к нему палисандровый ящик с сигарами, похвастал. «Вот именно эти. Прошу. Корона Британии. 42 рубля полсотни. С ума можно сойти. Только для избранных». Они молча раскурили сигары, и Вульф приступил к делу. «Итак, чем я обязан?» «Осип Маврович», — начал Мышецкий с чувством. Я хотел бы служить Отечеству от души, на совесть». «А как же иначе?» — возмутился Вульф. «Сознанием дела», — подчеркнул Мышецкий. «Без дряблого дилетантства». «Милый князь!» — воскликнул Вульф. «Это как раз то, что требуется в наше проклятое время». «А потому», — закончил Сергей Яковлевич, «помогите мне ознакомиться с Уренской губернией заранее. Дорога предстоит дальняя, времени для чтения достаточно». «Куда же вы, Осип Маврович?» Но Вульфа уже не было. Он исчез под столом, долго сопел там от напряжения и брякнул перед князем два огромных тома. «Вот вам материалы о переселенцах», — сказал он, сияя. «Это, пожалуй, первое, с чем вам придется встретиться». «Беру», — обрадовался Мышецкий. «Но война, кажется, затормозила переселение хлеборобов». «Затормозила, сие верно», — согласился Вульф. «Но остановить тягу людей к хлебу не смогла. Захотят ли люди воевать дальше? Вульф не знает. Но то, что они будут кушать хлеб, это я знаю точно. Будут подлые. Там, кажется, можно встретить засоленные почвы», — напомнил Мышецкий. «Нет ли чего? А заодно и по родовому праву среди кочевых народов. Найдется?» «Как не быть? У бедного Вульфа все есть. Дальше. Генерал Анинский, Семен Романович. Мой старый покупатель. Так вот, он гонит сейчас дорогу через пески, куда-то к черту на куличики». «На козертушку», — пояснил Вульф. «Стыдно не знать». «Тогда отложите, Осип Маврович, о строительстве насыпи и мостов на полупустынных почвах». «А знаете ли вы, — смаковал свои познания Вульф, — что в Уренске большая тюрьма для пересыльных арестантов? Советую взять последние отчеты тюремного комитета. Не пожалеете». «Беру». Далее Вульф отщелкивал цены на счетах, сердито выкрикивая, словно ругался. «Транспортабельность чаевых товаров? Там как раз перевалочная база чайной фирмы Иконниковых». «Беру». «Удешевленное строительство холерных бараков для пустынных местностей». «Беру». «Вопросы санитарии в быту оседлых кочевников». «Беру». «Беру да беру. А деньги у вас, князь, имеются?» Мышецкий откинулся на спинку стула, расхохотался. «Нету денег, Осип Маврович, совсем нету денег». «Ну вот, я так и знал», — не обиделся Вульф. «Ладно, говорите, куда переслать книги, потом рассчитаетесь». Осип Маврович воровато оглянулся на двери и зашептал. «Только вы меня, голубчик, не выдавайте. Одному вам, как благородному человеку». «А что такое?» — спросил Мышецкий. «У меня, — подмигнул ему Вульф, — есть такая книжонка, что куда там Гомеру?» «Да? А что за книга?» «Секретные лекции охранного отделения, характеристики всех партий, биографии главарей революции, уйма сведений. А вам, как губернатору, все это надо бы и знать». «Во сколько вы их цените?» 200, не меньше». «Бога-то побойтесь», — сказал Мышецкий. «Бог?» — спросил Вульф. «Бог сам дрожит от страха. Печатались-то эти книжонки под наблюдением самого Лопухина. Жандармы и набирали. Как тиснули 40 экземпляров, так и набор разворотили. Страху-то натерпелись, пока вынесли». «Надо посмотреть», — задумался Сергей Яковлевич. «Все-таки что ни говори, а 200 рублей?» Вольф звонко хлопнул себя по толстым ляжкам. «200 рублей! Ай-яй! Что вы, князь, 200 рублей не заработаете?» «Пришлось взять целый воз литературы, набранный в долг Вульф обещал сегодня же переправить на товарную станцию для погрузки в вагон. На прощание Осип Маврович сам застегнул на князе шубу. «Берегите себя», — посоветовал вкрадчиво. «Сейчас на Руси нет положений хуже, чем губернаторское».